Странно это все», — отреагировал на мои слова Самойлов. «Что именно, Глеб?» «Просто подумалось, отчего Топляк после столкновения с нами в Белом Лотосе не сменил место жительства?» «Хм, а правда?» «Хотя зачем бы ему? Место надежное. Да и не так просто иностранцу найти убежище в городе вроде Гуанчжоу. Так вроде Снегирев мне в самом начале говорил. Эти доводы я следователю и озвучил». «Так-то оно так», — протянул он неуверенно. «Но я бы на его месте бросил все и сменил квартиру». «Мы бы до него там не добрались». «А наместнику, как видишь, статус парка лотосов совсем не помешал. Неужели такой тертый калач, как Топляк, не предполагал подобного исхода? С учетом уровня фигурантов и их количества». В словах Самойлова определенно была логика. Но при этом я по опыту знал, что частенько и прожженные интриганы совершают идиотские ошибки. В конце концов, какая разница, если Топляка уже взяли? В любом случае, хорошая новость. Осталось дождаться его передачи нам и смыться из империи. А где Снегирев, кстати? «Уехал в Нефритовый двор вместе со своим новым помощником. Ван Ло тоже с ним отправился», — ответила Ирина Олеговна. «Очень рано утром. Ты еще спал». И снова эти морщинки на переносице при взгляде на Линь. «Потом надо ей сказать, что я нашел свой якорь. Пусть порадуется за воспитанника. И как-то дать понять, желательно не слишком грубо, что обсуждать кандидатуру Янь Линь я не намерен». Словно получив сигнал, люди из холла стали расходиться по своим делам. Моя спутница направилась на кухню. Я было собрался последовать за ней, но был остановлен взглядом Тэданя. «Ну, конечно. Как без этого-то? Должно же прозвучать неодобрение старшего брата». К моему удивлению, Манжур права не качал. И угроз вроде «если что-то моей сестре не понравится», я от него не услышал. Когда мы остались в холле одни, он помолчал немного, сохраняя на лице обычное свое выражение, после чего произнес. «Значит, решила», — произнес он. Я не успел ничего сказать, а он уже закончил. «А ты согласился». Тупоря врубать я не стал. Вопрос был понятен. Брат с сестрой, скорее всего, обсуждали возможность форсирования ею событий. Может, Тэдань и не был согласен, но Линь согласия не требовалось. Ну а мне что? Мне осталось только кивнуть и получить положенную порцию братских назиданий, которые не заставили себя ждать, но были не совсем такими, как я ожидал. «Я не одобряю ее выбор». Вот кто бы сомневался. «Она могла бы стать женой, а не наложницей. Дома, а не на чужой земле. Не с таким сильным одаренным, но с меньшими шансами умереть. Но я ее старший брат, Игорь. И ее выбор я принял. Я не буду мешать ей или давать советы тебе». Тут он замолчал, явно чего-то от меня ожидая. Какого-то ответа на свою речь. Я быстренько пробежался по всем возможным вариантам и выдал тот, который показался мне оптимальным. «Я должен буду просить разрешения у старших вашей семьи». «Правильный вопрос, кажется. Вон он как задумался. Мы с Янь Линь и есть семья. Больше родни у нас нет. Иначе с чего бы нам служить в безопасности ханства?» «Вот вам и причина плотного пригляда Тэданя за сестрой. Печально. Ой, ладно врать. Зато тещи нет». «А мое разрешение Линь уже получила», — усмехнулся Тэдань. «Мелкая всегда из меня веревки вела. Добивалась всего, чего хотела. Раз она тебя выбрала, а ты выбрал ее, мне остается только принять разумность этого выбора». «И что? Никаких советов от брата?» — не удержался я от иронии. Он помолчал немного, глядя куда-то мне за плечо. Обернувшись, я увидел Линь, стоящую в дверном проеме и делающую угрожающие знаки магу. Когда я повернулся, она тут же опустила руки и мило мне улыбнулась. «Ты берешь в наложницы берсерка, Игорь», — усмехнулся Тэдань. «Какие советы тебе уже помогут?» Легонько похлопал меня по плечу, как мне показалось сочувственно, и пошел прочь. Берсерк. Ха! Что они меня всем этим пугают? И Линь, и Тэдань. Издеваются, скорее всего. Жути напускают. Вроде, если твоя женщина берсерк, способная рукой человека насквозь пробить, представь, что она сможет сделать сковородкой. Все это чушь, на самом деле. Без дара, ну, скажем, донора, берсы практически обычные люди. В большинстве своем простые душой и прямолинейные, что, кстати, частично и объясняло поступок моей эльфы. Что еще я о них знал? Привязчивые, точнее верные до гробовой доски. Если кому-то присягают, работает это только в отношении личности, то до конца. Так это же хорошо вроде, да? Ну, в моем конкретном случае. И главное, ничего такого страшного, в чем меня хотят уверить. Ну их шутников. Пойду на кухню. Позавтракаю хотя бы.